Он пошел туда, сказал фраер. Больше некуда. Харви кивнул. Да, Калахоун наверняка идет именно таким путем. От света к лабиринту. Ну и что с ним? Спросил Чендамен. Он жаждал продолжить начатое избиение. Далеко он убежать не мог. Нет, ответил Харви. Ничто, даже обещание рыцарского звания, не заставит его снова войти в лабиринт. Фраер уже удалился в коридор на несколько ярдов, светя фонарем по бликующим плитам стен. Тепло, сказал он. Харви отлично знал цену этому теплу. Оно не было естественным, во всяком случае для Англии. Здесь умеренный климат, именно поэтому Харви и не уезжал отсюда никуда. Душный зной других континентов порождал нелепости, которых он не переносил. «Ну и что же будем делать?» – спросил Чендамен. «Ждать, пока он сам выползет?» Харви обдумывал это предложение. Вонь из коридора начинала беспокоить его. В животе бурлило, по коже бегали мурашки. Инстинктивно он приложил руку к паху. Страх иссушил мужество. «Нет, нет», – неожиданно сказал он. «Нет, ждать не станем. Ну не будет же он там сидеть вечно». «Я сказал нет». Харви не ожидал, что жара так сильно подействует на него. Страшно раздраженный тем, что Калахоуну удалось улизнуть, он чувствовал, если остаться здесь дольше, можно потерять самообладание. «Вы двое идите в его квартиру и ждите», — приказал он Чендамену. «Рано или поздно он туда заявится». «Вот ведь зараза», — пробурчал фраер, возвращаясь из коридора. «Как же я обожаю догонялки». Вот уже несколько минут Джерри не слышал голосов позади. Похоже, его не преследуют. Сердце забилось ровнее. Теперь, когда адреналин уже не гнал его вперед и не отвлекал от боли в мышцах, Джерри перешел на неторопливый шаг. Тело протестовало даже против такого темпа. Каждое движение сопровождалось невыносимой мукой. И Джерри, скользнув спиной по стене, тяжело опустился на пол и вытянул ноги поперек коридора. Вымокшая под дождем одежда прилипла к телу и горлу. Она охлаждала и душила его одновременно. Он потянул узел галстука, затем расстегнул жилет, рубашку. Воздух в лабиринте веял теплом на влажную кожу. Его прикосновение было приятным. Джерри закрыл глаза и попытался не думать о боли. Что он ощущал, кроме игры нервных окончаний? Есть же какие-то приемы отделения рассудка от тела. И таким образом от страдания. Но лишь только веки его сомкнулись, он услышал поблизости приглушенные звуки. Шаги, тихие голоса. Они не принадлежали Харви и его спутникам. Голоса были женские. Джерри поднял налитую свинцом голову и приоткрыл глаза. То ли за несколько мгновений медитации он привык к темноте, то ли в коридор проник свет. Скорее всего, последнее. Джерри поднялся на ноги. Пиджак стал лишним бременем. И Джерри сбросил его там, где сидел. Затем двинулся по направлению к свету. За последние несколько минут стало значительно жарче, и возникли легкие галлюцинации. Стены, казалось, утратили вертикальность, а воздух сменил прозрачность на мерцающее сияние. Он свернул за угол. Свет стал ярче. Еще поворот, и Джерри очутился в небольшом помещении, выложенном кафелем. От жара у него перехватило дыхание. Он хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и смотрел на дверь противоположной стены, а воздух уплотнялся с каждым ударом его сердца. Желтоватый свет сиял, но Джерри не находил сил, чтобы сделать хотя бы шаг. Жара доконала его. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, он протянул руку к стене в поисках опоры, но ладонь скользнула по влажным плитам. Джерри повалился на бок, не удержавшись от крика. Охая от боли, он подтянул ноги к животу и остался лежать там, где упал. Если Харви услышал его крик и послал своих помощников в погоню, вот что будет. Плевать. Шорох движения донесся до него. Оторвав голову на дюйм от пола, Джерри чуть приоткрыл глаза. В дверном проеме появилась обнаженная девушка. А может, ее нарисовало головокружение? Кожа девушки блестела, точно намыленная. На груди и бедрах виднелись подтеки, похожие на запекшуюся кровь. Скорее всего, это не кровь, ран на блестящем теле не было. Девушка начала смеяться над ним, и веселый, беззаботный смех заставил его почувствовать себя дураком. Однако мелодичность этого смеха очаровала Джерри, и он сделал над собой усилие, стараясь получше разглядеть девушку. Продолжая смеяться, она направилась к Джерри через комнату. И тогда он увидел, что за ней следуют другие. Значит, вот о ком говорил Харви. Ловушка, в устройстве которой обвиняли Джерри. «А кто вы?» – пробормотал он, как только женщины подошли ближе. Смех оборвался, когда девушка опустила глаза на его скрюченное болью тело. Джерри попробовал сесть прямо, но руки свело, и он вновь скользнул на плитки. Девушка не ответила на вопрос и не помогла ему подняться. Она просто смотрела вниз на Джерри, как пешеход смотрит на пьяного в канаве, и лицо ее оставалось непроницаемым. Джерри же, глядя вверх на девушку, чувствовал, что близок к потере сознания. Жара, боль и это внезапное явление красоты были почти непереносимы. Стоявшие поодаль спутницы расплывались в темноте, все помещение сворачивалось, будто картонная коробка фокусника, а глядевшее на Джерри совершенное существо полностью завладело его вниманием. Теперь по безмолвному настоянию девушки разум Джерри словно ослеп, и он весь устремился к ее коже. Ее тело стало пейзажем. Каждая пора, как яма. Каждый волосок, как столб. Джерри принадлежал ей всецело. Она утопила его в своих глазах, оцарапав ресницами. Она прокатила его вниз, вдоль округлости живота и по шелковистой ложбинке спины. Она укрыла его меж ягодиц и пустила вверх, в жаркое чрево, а затем выпустила наружу. Лишь стоило ему подумать, что он вот-вот сгорит заживо. Неистовая скорость оживила его. Он сознавал, что где-то там, рядом, осталось его содрогающееся от ужаса тело. Но его беспечное воображение, послушное желанию незнакомки, кружилось как птица, пока его, измученного и ошеломленного, не швырнули назад в чашу черепа. Прежде чем Джерри смог прикоснуться к хрупкому инструменту причины и сути только что испытанного чуда, его веки затрепетали, опустились, и он потерял сознание. Телу не нужен рассудок. У него хватает своих дел – наполнять и опустошать легкие, качать кровь, получать пищу, и все эти процессы лежат вне полномочий мысли. Лишь когда что-то из процессов спотыкается или тормозит, рассудок получает информацию о сложном механизме тела. Обморок длился лишь несколько минут. Но когда Джерри очнулся, он осознал, что порой бывало и прежде, что тело – ловушка. Хрупкость тела – ловушка. Его формы, размеры и даже пол – все сплошная ловушка. И выхода из нее нет. Словно в кандалах он прикован к ней или в ней, в этой руине. Эти мысли приходили и уходили. А в паузах между ними пролетали скоротечные грезы, в которые Джерри с беззаботной легкостью проваливался. И еще более редкие мгновения, когда он пытался рассмотреть мир вокруг себя. Женщины подняли его. Голова Джерри свисала вниз, а волосы касались пола. «Я трофей», — успел подумать он в момент просветления. А затем вновь темнота. Когда он выкарабкался из забвения, его несли вдоль края большого бассейна. Его ноздри переполняли противоречивые запахи, восхитительные и зловонные одновременно. Краем затуманенного глаза он видел воду, такую яркую, что она вспыхивала, когда лизала борта бассейна. И что-то еще. Тени, скользящие в ее сиянии. «Они собираются меня утопить», — подумал Джерри. А затем... Так я же уже тону. Он вообразил, что вода наполняет рот. Представил себе, как тени, которые он видел в воде, набиваются ему в глотку, проскальзывают в желудок. Тело его содрогнулось в конвульсиях, пытаясь отрыгнуть их обратно. На лицо ему легла ладонь. Она была блаженно прохладной. Прошептал кто-то, и бред угас. Джерри чувствовал себя так, будто его уговорили вернуться в сознание из иллюзорных страхов. Ладонь с лица убрали. Джерри огляделся вокруг. Мрачноватое помещение для спасения. Но его взгляд не проник далеко. На другой стороне комнаты, напоминающей общественную душевую, несколько торчащих высоко из стены труб выплевывали упругие дуги водяных струй на плитке пола, откуда по желобам вода сбегала в шпигаты. Воздух заполняла мелкая водяная пыль и брызги. Джерри сел. За каскадной вуалью влаги различалось некое движение, и движущаяся фигура была слишком крупной, чтобы принадлежать человеку. Джерри всмотрелся сквозь пелену брызг. Животное? Чувствовался резкий запах, напоминающий запах зверинца. Стараясь двигаться с максимальной осторожностью, дабы не привлечь внимание зверя, Джерри попытался подняться. Однако ноги его справились с задачей. Все, что ему удалось, лишь немного проползти на четвереньках через комнату и снова вглядеться. Один зверь смотрел на другого сквозь водяную завесу. Джерри понял, что его учуяли, и раскинувшееся на полу темное существо смотрит на него. Под этим взором Калахоун покрылся мурашками, но не смог отвести глаз. Когда он прищурился, чтобы рассмотреть зверя получше, вспышки свечения возникли внутри тела существа и побежали трепещущими волнами желтоватого света снизу вверх и поперек темной туши, будто демонстрирующий себя человеку. Это была она. Джерри знал наверняка, что существо женского рода, хотя никаких признаков пола он не разглядел. Когда рябь люминесценции засверкала на теле животного, с каждой вспышкой оно стало являть себя в новой необыкновенной конфигурации. Джерри наблюдал, думая о чем-то таком тягучем, жарком, расплавленном, о стекле, например, или камне. Ее плоть выливалась в искусные формы и возвращалась в горнило, чтобы истечь в новом обличии. Ни головы, ни конечностей у существа не обнаружилось, но на туловище виднелись гроздья ярких пузырьков. Должно быть, глаза. А с поверхности тела, то здесь, то там, выбрасывались вверх радужные ленты. Они неторопливо и неярко вспыхивали и, казалось, воспламеняли воздух. Внезапно существо издало серию негромких звуков, похожих на вздохи. Джерри подумал, если они адресованы ему, как ему суждено отвечать. Услышав за спиной шаги, он оглянулся в надежде получить указание от одной из женщин. — Не бойся, — проговорила она. — А я не боюсь, — ответил Джерри. Он и в самом деле не боялся. Чудовище перед ним возбуждало и держало в напряжении, но отнюдь не пугало. — А кто она? — спросил он. Женщина подошла совсем близко. Ее кожа, облитая мерцающим игривым светом, исходящим от существа, была золотистой. Вопреки обстоятельствам, или же благодаря им, Джерри почувствовал прилив желания. Это Мадонна, непорочная мать. «Мать?» — повторил Джерри, поворачивая голову, чтобы еще раз взглянуть на Мадонну. Волны фосфоресценции стихли. Теперь свет пульсировал лишь в одной части тела. И в этом месте, в одном ритме с пульсом, плоть Мадонны набухала и разделялась. За спиной Джерри снова услышал шаги, и к шуму воды добавился шепот, мелодичный смех и хлопанье в ладоши. Мадонна рожала. Набухшая плоть раскрылась, жидкий свет хлынул потоком, запах дыма и крови наполнил душевую. Девушка вскрикнула, словно сочувствовала матери. Хлопки зазвучали громче. И внезапно плоть, в том месте, где она разделилась, сократилась и выдавила на кафельный пол дитя. Нечто среднее между кальмаром и ягненком без шкуры. Струи воды из труб тут же привели его в сознание, и ребенок откинул голову назад, чтобы оглядеться. Его единственный огромный глаз смотрел осмысленно. Несколько минут новорожденный корчился на полу, пока стоявшая рядом с Джерри девушка не вошла под завесу воды и не взяла его на руки. Беззубый рот младенца тут же отыскал ее грудь. — Это не человек, — пробормотал Джерри. Он не был готов увидеть ребенка столь необычного и в то же время явно разумного. И что? Все ее дети такие. Кормилица опустила глаза на живой комочек в своих руках. «Ни один не похож на предыдущего», — ответила она. «Мы выкармливаем их. Некоторые умирают. А кто выживает, тот живет своей собственной жизнью». «Бог ты мой! А где же они живут-то?» «В воде, в море, во снах и грезах». Воркующим голосом она заговорила с ребенком. Рифленая конечность новорожденного, по ней, как и по телу матери, бежал свет, покачивалась в воздухе от удовольствия. «А отец?» «А ей не нужен муж», — последовал ответ. «Если ей захочется, она сможет иметь детей от дождевых струй». Джерри оглянулся на Мадонну. Ее сияние почти полностью угасло. Громадное тело выбросило завиток шафранового света, который коснулся водяной завесы и отбросил пляшущие узоры на стену. Затем она замерла. Когда Джерри повернулся к кормилице с ребенком, их уже не было. Исчезли и остальные женщины, кроме одной, той, что появилась первой. Она сидела у противоположной стены душевой, и на ее лице играла улыбка, а ноги были широко расставлены. Он взглянул на ее лоно и вновь на ее лицо. «Чего ты боишься?» — спросила она его. «Да и не боюсь я». «А почему же ты не идешь ко мне?» Он поднялся, пересек комнату и подошел к девушке. За его спиной все так же плескалась и сбегала по плитам вода, а из-за водяной вуали слышалось утробное бормотание Мадонны. Ее присутствие не пугало Джерри. Он и ему подобные не интересовали такое создание. Если она способна его видеть, то наверняка считает его странным и нелепым. Господи, да он и самому себе кажется странным и нелепым. Ему больше нечего терять. Ни надежды, ни достоинства. Ничего не осталось. Завтра этот мир окажется сном. Вода, дети, красавица, поднявшаяся с пола, чтобы обнять его. Завтра он решит, что на день умер и посетил душевую ангелов. А сейчас он приложит все усилия, чтобы использовать момент. Они занялись любовью. Джерри и улыбающаяся девушка. Когда он пытался припомнить детали совокупления, он не мог понять, делали хоть что-нибудь вообще. Память выхватывала лишь зыбкие мгновения. Ни о поцелуях, ни о самом сексе, а о тонкой струйке молока из груди красавицы и о том, что и как она бормотала. Никогда, никогда, пока их тела сплетались воедино. А потом все закончилось, а девушка была спокойна и безразлична. Больше ни слов, ни улыбок. Она просто оставила его одного во влажной душевой. Джерри застегнул грязные брюки и ушел, предоставив Мадонне ее плодородие. Короткий коридор вел из душевой к большому бассейну. Как Джерри смутно запомнил, когда его несли к Мадонне, полон до краев. Многочисленные отпрыски Мадонны резвились в искрящейся светом воде. Женщины исчезли, но дверь в коридор, ведущий наружу, оставили открытой. Не успел Джерри выйти за порог и сделать несколько шагов, как дверь захлопнулась у него за спиной.